Индрадюмна с вами. Дневник странствующего проповедника. Вместе в доме Бога. Июль-август 1992 года. Мы въезжаем на трех больших автобусах в небольшую деревеньку Кроково с населением 1100 человек, что находится на побережье Балтийского моря в северной части Польши. В окнах домов и магазинов появляются любопытные лица местных жителей. Приятно удивленные, они наблюдают, как выходят из автобусов 225 преданных Харе Кришна, одетые в традиционные дхоти и сари, мужчины с обритыми головами. Деревня Кроково – конечная остановка нашего летнего турне по побережью. После нескольких месяцев фестивалей, распространение книг и раздачи просада отдыхающим на побережье, мы выбираем эту небольшую деревеньку, чтобы провести здесь Джанмаштами, празднование дня явления Господа Кришны. Директор местной школы соглашается предоставить нам школу, закрытую на лето, и мы получаем все возможности для ночлега, приготовления просада и другие многочисленные удобства. Однако явно не все столь же гостеприимны. Пока мы разгружаем наши вещи, несколько окон магазинов с шумом захлопывается, а из толпы, что собралась поодаль, за углом, доносятся язвительные насмешки. Вечером, когда мы уже устроились, мы замечаем, что к школе в сопровождении нескольких местных жителей направляется священник католической церкви. Выслушав замечание, которое должно быть не в нашу пользу, он кивнул и вскоре появился на пороге школы. «Заходите, отец», — говорю я, распахивая дверь. «Мы благодарны вам за то, что вы почтили нас своим визитом». «Для меня также честь встретиться с вами», — говорит он. «Я призвал своих прихожан не мешать вам, но я уверяю вас, у них больше интереса узнать о вас, чем мешать вам. Ведь вы поклоняетесь Богу, не так ли?» — спрашивает он. «О да, отец», — отвечаю я, — «мы следуем ведической традиции Индии. Мы называем Бога Кришна, всепривлекающая личность». «Прекрасно», — говорит он. «Почему вам не прийти завтра в мою церковь и не объяснить все это прихожанам?» Удивленный таким скоро последовавшим приглашением, я переспрашиваю. «Вы действительно хотите, чтобы мы пришли в вашу церковь?» «Да», — отвечает он. «Мы начнем службу в 16:30. Я уверяю вас, что на службе будут все прихожане. Весь город только и говорит о вас». Когда мы уже прощаемся, я спрашиваю. «Отец, сколько прихожан посещает вашу церковь?» «Сколько?» — говорит он. «Да все население. В городе всего одна церковь». Thank you. На следующий день мы с 30 преданными по мощенным улицам города направляемся к церкви, что стоит в самом центре деревни. Построенная более 100 лет назад, церковь красиво смотрится в лучах заходящего солнца. Во дверях нас встречает священник. «Добро пожаловать», — говорит он, — «мы вас ждем». Мы входим в церковь, и 500 прихожан приветствуют нас, почтительно склонив головы. Священник провожает нас к кафедре. «Не волнуйтесь», — шепчет он мне на ухо. «Я сказал им, что мы поклоняемся одному Богу». Это служит мне своего рода подсказкой, и, взойдя на кафедру, я говорю на эту тему. Почтенный отец, уважаемые леди и джентльмены, это для меня большая честь говорить с вами сегодня в этом святом месте. Из наших ведических писаний мы знаем, что цель религии одна – пробудить нашу дремлющую любовь к Богу. В разные времена истории Бог приходил или лично, или посылал своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, или же наделял полномочиями донести это послание людям своих представителей. Их учение можно найти во всех великих писаниях мира, таких как Библия, Коран, Бхагавад-гита. Каждое из этих священных писаний провозглашает воспевание имени Бога как средство пробуждения нашей любви к Нему. Чтобы начать сегодня нашу службу, мы просим вас воспевать с нами Хари Кришна мантру, имена Бога на санскрите. Я беру в руки караталы и, закрыв глаза, начинаю тихо воспевать Хари Кришна, слегка раскачиваясь, стоя за кафедрой, с каждым мгновением все больше осознавая, что разные духовные традиции воссоединяются в Доме Бога. Все прихожане, не колеблясь, присоединяются к воспеванию, и трансцендентные звуки заполняют церковь, возносясь к ее высоким сводам. Когда ритм воспевания ускоряется, сам священник встает, хлопает в ладони и улыбается. Через 15 минут я заканчиваю киртан и спонтанно произношу «Вся слава святому имени». «Аминь!» — отзываются прихожане. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Закончив воспевание, я объясняю нашу философию немного глубже, подчеркивая универсальность принципов религии, чистоту, правдивость, милосердие и аскетичность. Перед тем, как закончить, я приглашаю священника и всех прихожан на празднование Джанмаштами, которое должно состояться на следующий день. «Это как наше Рождество», — объясняю я. Все смотрят на священника. Широко улыбаясь, он отвечает: «Мы будем рады прийти». Мы мы спешим обратно в школу и начинаем подготовку к празднеству Джанмаштами, дню явления Кришны. За ночь школа превращается в празднично украшенный храм. На следующий день, во второй половине дня, начинают подходить гости, и к вечеру в школе собирается около 1000 человек. К нашему удивлению, пришла вся деревня. Был пир, была показана театральная постановка, а затем проводился ведический обряд бракосочетания. 10 будущих супружеских пар преданных садятся вокруг жертвенного огня. Жертвенная арена красиво украшена фруктами, цветами, благовониями. Я уже собираюсь обратиться к аудитории, но тут мой взгляд падает на священника. И, обратившись к нему, я говорю: «Отец, почему бы вам не напутствовать молодых? Вчера вечером я обращался к прихожанам в вашем доме Бога, сегодня же, пожалуйста, говорите в нашем». Взойдя на возвышение, священник говорит о святости брачных уз и о том, что муж и жена должны в центр своей жизни поставить Бога. Затем, перед тем, как закончить, он делает паузу и, тщательно подбирая слова, говорит: «Леди и джентльмены, я думаю, что выражу чувства всех жителей Кроковы, если скажу, что это был замечательный праздник воссоединения духовных традиций. Я думаю, что и впредь мы будем встречаться с преданными». Обратившись к преданным, он говорит: «Мы смиренно просим вас праздновать Джанмаштами с нами ежегодно, каждое лето, здесь, в Кракове». Все аплодируют стоя. Я поднимаюсь по ступенькам, и мы со священником сердечно обнимаемся, скрепив тем самым его любезное приглашение. Мы познакомили вас с очередной страничкой из дневника странствующего проповедника Шрилы Индрадьюмны Свами. Эту передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. Продолжение следует.